Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире христианская программа «На пути». Народная мудрость уподобляет нашу жизнь дороге, которую нужно пройти. Также и Бог в Своем Слове пользуется этим образом, говоря: «Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Книга пророка Иеремии, глава 6, стих 16. Давайте, друзья, последуем этому библейскому призыву и проведем следующие несколько минут в размышлениях о нашей жизни и ее соответствии Слову Божьему. Во второй книге царств в Библии, в 18 главе, в 18 стихе мы читаем: «Авессалом еще при жизни своей взял и поставил себе памятник в царской долине, ибо сказал он: нет у меня сына, чтобы сохранилась память имени моего, и назвал памятник своим именем, и называется он памятник Авессалома до сего дня». Для чего люди ставят памятник? Для того, чтобы долгое время напоминать другим о том великом деле, которое совершил тот, кому ставят памятник. Люди любят и хотят, чтобы память о них сохранилась, и с этой целью дарят друг другу разные вещи на вечную память, как они говорят. Особенно почему-то это любит делать молодежь. Они не заботятся о том, какова та память, которую они оставляют после себя. Они хотят, чтобы их помнили вечно. Авессалом также хотел, чтобы память об имени его сохранилась на долгие времена. Он поставил сам себе памятник, назвав его своим именем. Он достиг своей цели. Память о нем сохранилась надолго, даже больше, чем он мечтал, до сего времени. И какая память! Но прежде чем говорить об этой памяти, которая сохранилась по Авессаломе, и о его вечном памятнике, поговорим о нем самом. Кто был Авессалом? Он был третьим сыном царя Давида. История его жизни очень интересна и поучительна, и служит большим предупреждением для молодежи. Наружность Авессалома была очень красива. Мы во второй книге царств читаем в 14 главе, в 25 стихе: «Не было во всем Израиле мужчины столь красивого, как Авессалом, и столько хвалимого, как он. От подошвы ног до верха головы его не было у него недостатка». Но сердце его было, как говорит пророк Иеремия в 17 главе, в 9 стихе, лукаво и крайне испорчено. Авессалом был жестокий и мстительный человек. Из чувства мести он велел убить своего брата Амнона. Из мести он велел выжечь участок поля с ячменем Иоава, приближенного Давида. Убив брата, он убежал из родительского дома, боясь гнева отца, и тем нанес отцу большую скорбь и беспокойство. Но это жестокое сердце не думало об этих последствиях. Когда отец вернул его домой, простив ему грех, Авессалом пал лицом своим на землю перед Давидом, как бы в сокрушении сердца. Но это было лицемерное сокрушение. На самом деле он в сердце своем задумал предательство, свергнуть отца и занять его трон. С этой целью Авессалом, читаем мы в Библии, встал рано утром и становился при дороге у ворот. И когда кто-нибудь, имея тяжбу, шел к царю на суд, то Авессалом подзывал его к себе и спрашивал. Тогда говорил ему Авессалом: «Вот дело твое доброе и справедливое, но у царя некому выслушать тебя». И говорил Авессалом: «О, если бы меня поставили судьей в этой земле, ко мне приходил бы всякий, кто имеет спор и тяжбу, и я судил бы его по правде». И когда подходил кто-нибудь поклониться ему, то он простирал руку свою и обнимал его, и целовал его. Так поступал Авессалом со всяким израильтянином, приходившим на суд к царю, и вкрадывался Авессалом в сердце израильтян. Мы читаем об этом во второй книге царств, в 15 главе, со 2 по 6 стихи. Вот истинная цель всех действий Авессалома в отношении израильтян – вкрасться в их сердца. Грех никогда не сидит в сердце человеческом в единственном числе. Он тянет за собой новые грехи. Авессалом солгал отцу, что дал Богу обет, и поэтому должен пойти в Хеврон, чтобы принести там жертву Богу. На самом же деле он шел предать отца. Он пригласил пойти с ним еще 200 человек, которые пошли по простоте своей, не зная, в чем дело, читаем мы во второй книге Царств, 15 глава, 11 стих. Он и их обманул. Состоялся сильный заговор, и народ стекался и умножался около Авессалома. Результатом этого заговора было восстание народное, и Давиду пришлось даже бежать из Иерусалима. Он знал жестокое сердце сына своего. «Не будет нам спасения от Авессалома», — говорил Давид. Сколько скорби принес Авессалом своему отцу, каково было Давиду узнать, что его сын Авессалом убил своего брата. Но сердце Давида было полно любви к своему непокорному преступному сыну. Когда Авессалом убежал из родного дома, Давид не стал преследовать его. Наоборот, вскоре окружающие заметили, что сердце его обратилось к Авессалому. Он сказал Иоаву: «Пойди же, возврати отрока Авессалома». Читаем мы в 14 главе той же второй книги Царств, 21 стих. В знак полного прощения Давид поцеловал Авессалома, читаем мы в 33 стихе. И казалось, вот уже все было улажено. Грех прощен, Авессалом снова дома. Должна была начаться у сына новая жизнь, которая радовала бы отца. Каково же было Давиду узнать о новом предательском поступке сына, о восстании народа? Давид бежал, вышел он и народ с ним пешие. Плакал Давид, плакали люди, плакала вся земля громким голосом. Началась братоубийственная война. Не только отцу, всей стране нанес скорбь восставший против отца сын. И все же Давид любил и скорбел о своем сыне и заботился о нем. «Сберегите мне отрока Авессалома», — приказал он начальникам войск. Какой же был конец Авессалома? В книге притчей, в 30 главе, в 17 стихе мы читаем: «Глаз, насмехающийся над отцом и пренебрегающий покорностью к матери, выклюют вороны дольные и сожрут птенцы орлиные». Сражение происходило в лесу. Авессалом был на муле, его длинные волосы запутались в ветвях дуба, и он повис между небом и землей, а мул убежал. Стрела Иоава вонзилась в сердце Авессалома, и жизнь его была окончена. Господь наказал непокорного сына. И взяли Авессалома, и бросили его в лесу, в глубокую яму, и наметали над ним огромную кучу камней, читаем мы во второй книге Царств, 18 глава, 17 стих. Вот памятник, который поставили Авессалому люди, а Господь поставил ему вечный памятник, повелев Духом Святым записать историю его жизни в вечную книгу Библию, чтобы история эта была предупреждением для непокорных сыновей. Господь милостив и долготерпелив, Он терпит и дает возможность грешнику исправить свой путь, но, наконец, и Божьему долготерпению приходит конец, и Он наказывает непокорных. Авессалом хотел оставить по себе памятник, он достиг этого. Всякий, кто читает Библию, читает и о нем. Кроме того, память о нем особенно сохранилась в Палестине, в Израиле. Вот что пишет господин Фрей, лично посетивший Палестину, о памятнике Авессалому. «Кругом этого памятника, — говорит он, — навалена такая куча булыжника, что вход в него давно завален, и куча эта год из года все увеличивается благодаря тому, что почти каждый прохожий поднимает камень и швыряет в памятник. С северной стороны в стене проломлено довольно большое отверстие, через которое прохожие стараются бросить камни внутрь гробницы. Камень, не попавший в отверстие, падает тут же у стенки. Когда мне опять случилось здесь проходить, с горы Сиона спустилась большая толпа учеников со своим учителем. Когда они поравнялись с гробницей, то мальчики набрали камней и стали их бросать внутрь гробницы, где уже больше ничего не видно, кроме громадной кучи камней. В В конце концов, учитель последовал их примеру. Обычай этот существует целое тысячелетие. Раввины уже в древности установили, что каждый из жителей Иерусалима, у которого оказалось бы непослушное дитя, должен был свести его в Иосафатову долину к гробнице Авессалома и рассказать ему историю мятежного сына и заставить его бросить камни в гробницу. Какой же ужасный этот памятник оставил по себе Авессалом! Пусть же сохранит нас Господь от такой памяти. Наша программа подошла к концу. Если у вас есть вопросы, пожелания или замечания к нам, мы будем рады общению с вами. Пишите нам на адрес этой радиостанции. Вы также можете зайти на нашу страничку в сети интернет www.napute.info. Повторяю, napute.info. Эта программа подготовлена при поддержке верующих евангельских христиан-баптистов. До следующей встречи в эфире. Да благословит вас Господь!